Часть 36. Я подошел к близнецу и наклонился. Ладно, вставай. Давай меняться. Я тоже чувствую себя увереннее в своей одежде. Он с готовностью встал. Погоди секунду. Пойми меня правильно. Вначале я твою одежду должен обыскать. Не хочу каких-нибудь внезапных сюрпризов. Он кивнул, и я вытащил все, что было в карманах его пальто. В первую очередь меня заинтересовал небольшой пистолет, похожий на тот, из которого в меня стрелял Марк Дайн. Хм, что это? Пистолет с транквилизаторами. Если нужно кого-то живым взять. И как быстро он действует? Почти мгновенно. Только вот расстояние у него небольшое. Я отложил его в сторону и вытащил остальные вещи. Несколько заживляющих бинтов, жетоны для антрахода, набор отмычек и наручники. Ничего ценного. Однако в конце обыска я нашел кое-что любопытное. Несколько пилюль, похожих на мои, и две склянки с иглами, наподобие тех, что предлагал мне на выбор человек в красных очках. Откуда это у тебя? Я нашел эти склянки в апартаментах красного. Я не знаю, что это такое, но они были надежно спрятаны. Решил прихватить. А что это? Я поднял одну из склянок и с любопытством поглядел на нее. Это, мой друг, возможности. Поистине невероятные возможности. Затем я убрал все это к себе и обернулся на близнеца. Ладно, меняемся. Он начал медленно стягивать с себя одежду, корчась от боли. Я заметил, что все его тело покрыто синяками и ссадинами. Однако неплохо же тебя отделали. Ну да, досталось мне нехило. Затем он накинул свою одежду, убрав маску в карман. Так гораздо лучше. Слушай, а можно вопрос? Почему я еще жив? Я, закончив одеваться, вопросительно поглядел на него. Ты что-то задумал? Я, конечно, не горю желанием умереть, но если ты хочешь пытать меня или что-то подобное, лучше сразу убей. Я что, похож на того, кто будет тебя пытать? Это мне впору спросить тебя, почему ты молчал под их пытками, но мне все рассказал без всяких вопросов. Я же говорю, я не идиот. Те сволочи меня бы живым не отпустили, потому я ничего и не сказал. А ты меня вытащил. Зачем я с тобой буду в молчанку играть? Ну ладно, а что ты собираешься делать дальше? Но это еще надо подумать. Понимаешь, карьера-то загублена. Из-за того, что тебя схватили? Нет, вовсе нет. Ты думаешь, нас никто не ловит? Вопрос в лице. Я понимающе кивнул. Да, лицо. Вы же близнецы. Да, именно. В нашем деле быть приметным нельзя. Это только все эти больные бандиты и психопаты типа Кувалды создают себе театральные образы. Настоящий убийца должен быть незаметным, незапоминающимся. А у меня теперь на всю жизнь лицо как грыжа. Эта серпарка знала, куда бить. Так что я теперь близнецам не нужен. Я невесело усмехнулся. Настоящие убийцы ходят в красном. Ладно, это не суть. Так что ты будешь делать? Ума не приложу. Я задумался, достал еще одну папиросу, но курить не стал. А может, я найму тебя? Ты ведь наемник, в конце концов. Серьезно? Но я ведь сейчас слабо полезен. Ты мог бы толкнуть этот арсенал, например. У тебя же есть связи? Ну, есть пара контактов. Под мостом есть некий Макс, торговец телами. Но и оружие он прикупит с радостью. Я убрал папиросу назад. Ладно, все это позже. Сейчас нужно просто спрятать это. И я постучал по стенке мобиля. Ну давай поведу. Только я что-то совсем с ног валюсь. Нет, погоди. Я хочу попробовать сам. Я хочу разобраться с этой техникой. Он поглядел на меня с ухмылкой и пропустил вперед. Я забрался в кабину и осмотрел рычаги и кнопки. На первый взгляд они выглядели слишком сложными и непонятными. Близнец открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я вдруг положил руку на рычаг, а второй нажал несколько кнопок. «Я быстро учусь», — сказал я и улыбнулся. Мы перегнали грузовик в место понадежнее и там спрятали, закрыв кабину куском брезента. Рука моя болела все сильнее и сильнее. Ладно, пойдем. Лабазная площадь недалеко. И у меня там есть номер в гостинице. И, кстати, если ты все еще думаешь меня убить, то подумай еще раз. Он ухмыльнулся своим разбитым ртом. «Брат Степняк, да я не уверен, что тебя убить смогу, даже если ты спать будешь». «Пойдем. Возможно, сегодня в полночь у меня состоится встреча, и ты можешь быть мне полезен». «С кем?» Я задумался. «И правда, с кем? Кто же он? Человек в сером пальто?» «Я еще сам не понял, с кем. С тем, кто точно знает больше, чем я». «Это ты ему должен?» Я промолчал и зашагал вперед. Мы быстро вышли на оживленные улицы, и я немного замедлился. Все стало другим. Люди, даже самые бедные, были одеты очень ярко, а на стенах домов появились какие-то украшения и фонарики. Сверху падал хлопьями крупный желтый снег. Я спросил близнеца, что это, и он объяснил, что завтра вечером произойдет смена года, и люди готовятся к наступлению праздника первого дня. Мы шли по улице к Лобазной площади через толпу ярких, веселых людей. Я поймал себя на мысли, что ни разу в жизни не видел так много счастья на людских лицах. Но сам я улыбаться вовсе не хотел. Я был весь на нервах, и эта толпа меня злила. Мне начинало казаться, что каждый из этих людей может быть очередным убийцей, желающим моей смерти. В этом районе воздух был почище, и я снял маску. Мне в нос тут же ударили сотни запахов, в том числе и аромат еды. Я не был сильно голоден, но перекусить бы все же не отказался. «Эй, калека, не хочешь что-нибудь съесть?» «Я только за. Во рту давно ни крошки не было, не считая крошки от зубов». Я нашел взглядом заведение и двинулся к нему, но в этот момент из толпы выскочил какой-то плохо одетый старый степняк и схватил меня за больную руку. «Господин, подайте медяк! Похоронную плату на мои похороны!» Я попробовал освободить руку, но он крепко вцепился в меня. «Ну подайте, завтра ж праздник, первый день, господин, подайте!» И внезапно меня словно окатила волна ярости. Я схватил его за руку и заломил ее так, что услышал хруст. Старик закричал, а я оттолкнул его и пошел дальше в замешательстве. Что со мной не так? Я ведь совсем не хотел причинить ему вреда. Охваченный точно таким же импульсом, я схватил Гейла, накричал на Расти и пустил пулю в голову умиравшего бандита. С тяжелыми мыслями я с близнецом зашел в неплохое заведение, и мы сели подальше от окна, заказав комплексный обед для близнеца и небольшую закуску для меня. Пока мы ждали еду, мысли об обеде заставили меня вспомнить Гейла. Занятно, как этот мальчишка Серпай успел стать мне настоящим другом. Интересно, где он сейчас? Чем занят? «Вот о чем я говорил», — сказал близнец, с трудом жуя свой обед, отвлекая меня от моих мыслей. «Что? Ты о чем?» «Видишь того красавчика?» И он указал на богато одетого невысокого человека, сидящего у окна. «Он сидит, жрет. Это парень из паутины, сутенер. И каждая скотина должна знать, что это он. Треуголка, пальтишко, паутинка на галстуке, все при нем, вычурное чучело». «Этот парень из паутины?» – спросил я и напрягся. Близнец кивнул. «Тогда погоди, мне нужно с ним кое о чем потолковать. И не вздумай убежать с моими вещами». «Убегу? Смешно, да». Я вытащил из кармана транквилизатор и, подойдя к столу сутенера, сел напротив. «Вообще-то здесь занято», — сказал он, с омерзением глядя на меня. Я быстро окинул взглядом свою одежду. Опять грязная и рваная. «Ничего, мой разговор не займет много времени», — ответил я и усмехнулся. «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет. И, честно говоря, мне плевать. Но ты можешь ответить на мои вопросы и продолжать сидеть в своем красивом костюмчике дальше. Или ты можешь быть недружелюбным парнем и поглядеть, что из этого выйдет». С этими словами я незаметно достал усыпляющий пистолет и направил его под столом прямо в сутенера. «У меня здесь встреча с моими людьми. Они скоро придут сюда, не меньше десятка. Но если ты прямо сейчас свалишь...» «Твое сытое брюшко под этим столом прямо сейчас смотрит ствол. Ты можешь решить, что я вру. И твою еду доедят твои друзья». Я взял с его стола пончик, обмакнул в его же кофе и откусил кусок. «Или ты можешь просто сказать мне все, что знаешь о госпоже Дарье Ривер, и доесть свой пончик сам. Он изменился в лице. «Ты ищешь Дару Ривер?» Я кивнул. «Тогда у меня для тебя кое-что есть». Он потянулся рукой во внутренний карман пальто, но я покачал головой. «Только не надо лишних фокусов». «Спокойно, без нервов. Вот, возьми». И он медленно вытащил красивый конверт, от которого пахло духами. «Что это такое?» – спросил я, не трогая конверт. Он положил его на стол. «Я не скажу. Но мне приказали передать этот конверт тому, кто будет разыскивать Дару Ривер. И по описанию ты подходишь». Я медленно пододвинул конверт к себе. «Где она? Что с ней? Надеюсь, она в порядке?» «Я ничего этого не знаю». Я взял конверт, открыл его и увидел записку, написанную явно женским почерком. «Ладно. Прошу прощения за беспокойство. Приятного аппетита». Я встал и собрался уже уйти, но он остановил меня. «Это ведь ты, да?» Я повернулся к нему с вопросительным взглядом. «Да, это ты. Слушай, зачем ты это делал? С нашими девочками?» Что-то внутри меня снова поднялось в этот миг. Что-то темное. И я, не управляя собой, нажал спусковой крючок транквилизатора. Он широко открыл глаза, поглядел на небольшой дротик, торчащий из груди, и тут же заснул, повалившись на стол. Я обернулся и, поняв, что никто этого не заметил, аккуратно усадил его, придав ему позу спящего. «Быстро, уходим», — сказал я, подойдя к нашему столику. Близнец тут же встал, и я, взяв свои вещи, пошел к выходу. «Что ты с ним сделал?» Наш разговор его немного усыпил. «Надо было прикончить». «У тебя ведь, наверное, даже девушки нет, правда?» Мы добрались до той самой гостиницы на Лобазной площади, в которой я лег спать, и поднялись в мой номер. Когда я начал открывать дверь, жуткая боль снова пронзила мою левую ладонь, и я застонал. «Что с тобой?» – спросил близнец, помогая занести вещи в комнату. «Не знаю. Мне пробили руку, и потом этот газ. Надо бы намотать заживляющий бинт, что ли?» Я снял перчатку и размотал тряпку. Под ней была рана. Жуткая, воспалившаяся, с проступающими зеленоватыми силуэтами сосудов. «Вращать, трещать. Да у тебя серьезное заражение, брат Степняк. Ты какой газ пустил?» «Не знаю. Какой-то ядовитый. Желтоватый, стелился понизу из труб». Близнец покачал головой. «Это тленник. Не знаю, как там он по-научному. Гнилой газ, в общем. Идет снизу, с потерянных улиц. Там же все гниет, бурлит. Настоящее болото. Некоторые напрямую туда трубы спускают и его накачивают. Ядовитый, как гадюка». «Ладно, я как можно быстрее зайду к доктору. Если тут вообще есть нормальные доктора». Близнец сел на кровать. «Слушай, брат Степняк, а можно я прилягу? Сил нет никаких. Убивать будешь? Не буди, а?» «Уговорил. Но будь готов в полночь. Возможно, ты понадобишься мне». «К вашим услугам, шеф», — сказал он и растянулся на кровати. Я сел на стул и поглядел на настенные часы. 8:00 вечера. А еще столько дел. Итак, кто может быть для меня важным свидетелем моего прошлого? Лукреция Штайн, певица из огней столицы. Она точно знает мое настоящее имя, и я явно имел с ней романтические отношения. К тому же, именно у нее можно получить какое-то оборудование, если позвонить по нужному номеру. Эштон Джипс и его связной, Павел Шас. Промышленник искал встречи со мной и что-то положил для меня в банковскую ячейку, от которой у меня есть ключ. Эдгар Девлин. Этот парень точно не хочет поговорить со мной лично, раз посылает за мной своих бандитов. Но теперь, когда почти все его головорезы мертвы, ему, возможно, придется со мной пообщаться. И, конечно же, Алихан Мадьяр, агент изымателей в Третьем кольце. Уверен, о работе изымателей он знает больше остальных. Вспомнив о Мадьяре, я достал клетку короны и оглядел ее. Судя по механизму, в клетке уже хранилась какая-то запись. Я подключил провода и запустил ее. «Я не могу, Вацлав! Я человек вечеринок! Лицо толпы!» «Красный же сказал, что разберется с зеленым!» «Дайн! Где тебя крысы носят? Мне нужна твоя помощь! Я могу сделать тебя одним из них, таким же! У меня есть копии документации! Я научу тебя это делать!» «Ну, наконец-то! А то с тобой в образе пришибленного идиота мне уже надоело. Значит, ты не знаешь, где твоя сестра? Нет. И не знаешь, где то, что было в шкатулке? Да нет же. Видимо, ты мне больше не нужен. Когда я досмотрел запись до конца, я был бледен, и руки мои тряслись. В самом конце записи с Гейлом разговаривал я. Но это был совсем не я. Это был другой человек. Совсем другой. И он на моих глазах, моими руками, убил Гейла. Я обернулся и поглядел в то место на полу, где на записи лежал убитый Гейл. Его, конечно, не было. Тогда я запустил запись еще раз и посмотрел ее снова. Судя по разговору Гейла и того, другого, меня, они были знакомы. Так что же это получается? Гейл обманывал меня? Прямо у меня под носом был заговор, и одним из его участников был мой друг, а другим — я сам? Я встал и зашагал по комнате. Отчего такая метаморфоза вообще могла произойти? Может быть, из-за порошка Расти? Неужели это и был его план? Вот к кому можно заглянуть еще раз и кое-что выяснить. Что со мной было? Кем я был? Резаком? Прошлым мной? Или кем-то еще? И где же тело Гейла? Может быть, он выжил? Или его труп уже нашли? От всего этого у меня закружилась голова, и я сел на стул. В руке снова отозвалась сильная боль. На дне клетки я нашел портрет Дарри, нарисованный моей рукой, но не мною. Я встал у окна и поглядел на него. Я ведь совсем не знаю эту девушку. Она чужой мне человек, незнакомый. Но она первый, кто был добр ко мне. Она единственная, кто не плел интриг, не обманывал меня, не пытался убить. И она сейчас явно в беде из-за меня. Я достал конверт и прочитал письмо, которое мне передал сутенер. В этом письме некая женщина, судя по почерку, обращалась ко мне и сообщала о местонахождении Дары. Старые подвалы под швейной фабрикой. Вот значит, где они ее держат. Или это опять очередной обман? Слишком все это похоже на ловушку. Кто написал это? И почему помогает мне? Если человек в сером прав, и она важная часть всей этой интриги, то я так или иначе должен с ней встретиться. Тот, другой я, послал ворону за Дарой. Найди ее. И уверен, спасти ее и помочь не его цель. Но это не важно. Что бы он ни задумал, это не входит в мои планы. И вопрос лишь в том, какая цель сейчас у меня.